даже мимикой не выдает раздражения, которое явно в нем закипает по поводу работы технарей. Вдруг вскакивает со словами «картофель, картофель» с вопросительной интонацией. Оказывается, не еды просит немецкий режиссер. Это он так произносит слово «готовы». Артистам замечание делает резко, но быстро, почти скороговоркой. И тут же, как будто его подменили, отпускает шуточки, боксирует, пытается разыгрывать всех. Со стороны посмотреть обхохочешься. Серьезные люди, репетирующие трагедии, ведут себя так, как будто речь идет об убойной комедии. Артисты бегают друг за другом, как бездельники на переменке. «Это защитная реакция организма», — говорит Гамлет, Миронов. Кадр второй. Когда прогоняют мизансцены, все ходят на цыпочках и говорят еле слышно. Штайн не терпит шума и неопознанных объектов. Со скандалом может выгнать любого. Штайн сказал, что за такое мощное произведение, как «Гамлет», можно браться только тогда, когда есть артист на его роль. Такой есть Женя Миронов из «Табакерки». 2 месяца, пауза. Как умер мой отец, пауза. Миронов, спокойно сидящий на краю ринга, вдруг взлетает на него, раскинув руки. Быстрый, с кошачьей пластикой, он настолько органичен, что веришь, принц датский был именно такой, щуплый в длинном пальто с саксофоном на шее. Все говорят, что за полгода артист стал играть блюзы, как заправский блюзмен. Блюзмен Гамлет не разделяет всеобщих восторгов на свой счет и мрачновато выдувает какую-то средневековую мелодию, которую еще в свое время нашли для фильма Андрея Тарковского, но он ее так и не использовал. Кадр третий. Господин Штайн, Россия сейчас похожа на датское королевство? Россия была похожа на датское королевство и тогда, когда в ней не было кризиса. Но Германия — это тоже Дания. Гамлет, как и большинство молодых людей, чувствует себя в своей стране, как в тюрьме. У Штайна с Россией, не побоюсь этого слова, свой роман. Фатальный. Во всяком случае, как только немец появляется в Москве исключительно по театральным делам, в России что-нибудь эдакое политическое приключается. Путч, чеченская война или безвременная кончина рубля. Впрочем, режиссера, свыкнувшегося с российскими катаклизмами, нынешний экономический крах не испугал. Более того, Штайн уверен, что у его Гамлета более комфортные условия, чем у Орестеи, поставленной им в Москве в театре армии 4 года назад. Он говорит: «Вы знаете, что пьеса заканчивается кровавой бойней, а на трон зайдет иностранец, норвежец. Но я оптимист и уверен, что этого у вас не случится». Кадр четвертый. «Лен, а тебе трудно сходить с ума?» — спрашиваю я Офелию, рехнувшуюся после смерти отца. На ней белая рубаха, явно с чужого плеча, размера XL. «Пока трудно», — смеется рыжеволосая красотка и поднимается на ринг, где Штайну явно не нравится то, что он делает. Он заставляет ее искать краски ненормальности в поведении детей, которые в любое время готовы учинить скандал. Штайн объясняет ей: «Когда дети орут в аэропортах, я начинаю орать вместе с ними», и показывает, как. Кричит громче любых горластых детей. Все ржут, удивляясь, как это меня до сих пор не посадили. Этот немец дотошный, как вошь портошный. что и подтверждает тень отца Гамлета с сигаретой в зубах артист Олег Вавилов.